Глава 21. Маша так плотно прижалась к распахнутому шкафу, что полки впились ей в спину. Она во все глаза смотрела на мрачного, даже, кажется, расстроенного Лизу Дымова, пытаясь осмыслить произошедшее. «Он хочет убить Рябову!» — надрывался Щелкунчик, беспокойно размахивая ружьем. «Сергей Сергеевич!» — слабым голосом позвала его Маша, потому что он так и стоял, глядя только на нее и не обращая внимания на писклявые вопли. Даже если бы она решила сейчас сбежать, крича «помогите!» во всю глотку, выход был бы перекрыт. «Какой смысл делать игрушку?» — разозлилась вдруг Маша, которая не сможет тебя защитить после того, как укажет на убийцу. Но в том-то и была беда. Бежать ей не хотелось. Маше позарез было нужно, чтобы Дымов немедленно все объяснил и как-то очень убедительно доказал, что Щелкунчик ошибается. Но не может же быть, чтобы весь мир был вовлечен в заговор по ее убийству. С другой стороны, немедленно возразила та часть ее мозга, которая отвечала за логику. Очень подозрительно, что Дымов так активно включился в миссию по Машиной защите. Пошел на такие крайние меры, как перевоплощение в девушку, и даже переехал в женскую общагу. Какой препод решится на все это ради обыкновенной студентки, если только он не намерен прирезать ее под шумок? «Ваша одежда», — проговорил Дымов оглушенно, а потом все-таки изволил переключиться на Щелкунчика. «Чёртова игрушка настроена на что-то вроде пульса и зрачков. Да, Мария, не смотрите на меня с таким ужасом!» — прикрикнул он раздраженно. «Уверяю вас, у меня нет за пазухой ни ножа, ни пистолета, яда в фамильном перстне тоже не припасено, как, впрочем, и самого перстня». «Он что, сердится на нее? Серьезно? Да это Маша сейчас впору рвать и метать. И что не так с ее одеждой, в конце концов?» «Он хочет убить Рябову!» упорствовал Щелкунчик. «Как эта штука выключается?» «Сергей Сергеевич!» — повысила она голос. Дымов кивнул, качнулся к ней еще ближе, хотя и без того находился совсем рядом, и Машу полоснула новой волной страха, но он всего лишь вытащил Щелкунчика из ее кармана и поднес его к своему лицу. Выругался, получив крохотной пулькой по носу, и предложил. «Спроси меня снова». «Ты хочешь убить Рябову?» тут же повторил Щелкунчик. «Нет, не хочу». «Принято». И солдатик умиротворенно притих, прижимая к груди свое ружьишко. Дымов протянул Маше артефакт, и она бездумно его взяла. «И что это было?» — спросила она, совершенно растерзанная происходящим. «Элементарный детектор лжи с недопустимой погрешностью», — бросил он нетерпеливо. «Вот уж не знаю, на какую научную ценность претендуют ваши друзья-пятикурсники, по мне так это весьма вредная игрушка, потому что она настроена очень грубо и реагирует на малейшее волнение». «А с чего бы это вам волноваться при виде меня?» — воскликнула Маша, и немедленно сама ужасно разволновалась и даже раскраснелась, и вздумай сейчас Щелкунчик пытать ее, она призналась бы в чем угодно. Дымов вздохнул. «Да, полагаю, это непросто будет объяснить. Вот что, Мария, давайте я вам лучше покажу. Можете позвонить Плугову или Власову и спросить, есть ли у них доступ к факультетской лабораторке. Или нам понадобится помощь Пахомова». «Что?» — изумилась она. Давненько Маша не чувствовала себя так глупо. Но ведь она и правда ничего не понимала. И покажите ей того, кто бы на ее месте разобрался во всех этих загадках. «И, пожалуйста, переоденьтесь», — попросил он, что уже ни в какие рамки не лезло. Маша взглянула на себя в кособокое зеркало на дверце шкафа. Пестрая косынка защищала волосы от пыли, растянутый светлый свитер с темно-синей эмблемой университета достался ей еще от Сеньки. Свитер давно уже годился только для уборки, но она его все равно любила. Он напоминал ей о доме. Трикотажные спортивные штаны завершали образ. Но для человека, проведшего последние часы в обнимку с тряпкой, она выглядела вполне пристойно. Почему Дымов так зациклился на ее одежде? Она оскорбляет его эстетический вкус или что-то такое? Сердясь и удивляясь одновременно, Маша схватила с кровати длинный серый плащ, который еще не успела повесить в шкаф, и натянула его поверх. «Довольный теперь? Сойдет», — проговорил он, впрочем, без особой уверенности. Тогда Маша набрала номер Власова. «Лабораторка?» — ответил он бодро. «Конечно, у нас есть к ней круглосуточный доступ, мы же там живем, считай. Дуйте туда, будем через 5 минут». Тут Маша снова засомневалась. Разумно ли идти куда-то вдвоем с Дымовым? Ведь на улице вот-вот стемнеет, а он все еще находится в категории «подозрительный тип». «Да боже ты мой!» — Дымов закатил глаза. «Посмотрите на это тело. Вряд ли оно способно причинить вам большие неприятности. Ведь вы будете настороже, и у вас есть артефакт телепорта». «Да, я точно сильнее и быстрее Лизы», — воодушевилась Маша. «Только попробуйте сделать что-нибудь плохое, и я легко вас поколочу». Он хмыкнул и открыл перед ней дверь, приглашая на выход. В коридоре им, как назло, тут же встретилась Дина Лерина, которая для разнообразия обошлась без обычного яркого макияжа и вызывающей одежды. В простой пижаме и с небрежным пучком волос она больше не выглядела заправской сердцеедкой, но по-прежнему оставалась угрозой. Маша немедленно отступила за Лизу Дымова, все еще не готовая вести с Диной светские беседы или хоть какие-нибудь. «С переездом, девчонки!» — воскликнула Дина, не забыв одарить Дымова насмешливой «Я вижу тебя насквозь» улыбкой. «Спасибо», — ответил тот, взял Машу за руку и потащил за собой, даже не думая притормаживать, чтобы поболтать или обвинить Дину в стукачестве. Если подумать, именно ее жалоба предоставила им отдельную комнату, но все еще было неясно, хорошо это или плохо. «Куда это вы собрались, на ночь глядя?» «В библиотеку», — выпалила Маша, и Дина рассмеялась им вслед. Настолько нелепым оказался этот ответ. А вдруг она подумала, что у Рябовой с ее охранником шуры-муры, и теперь они несутся в заповедные кущи, чтобы предаться там разврату. Какие глупости у Дины в голове. Ведь для полноценного разврата Дымову просто необходимо вернуться из Лизы в себя. И пусть артефакт у него при себе, в том объемном бауле, но это розовенькое платье в белый горошек совершенно не подходит для всякого такого. Тут она вспомнила темные водолазки Дымова, которые туго обхватывали его горло, и поняла, что забрела в мыслях куда-то совсем не туда. К счастью, до факультета менталистов идти было всего ничего. И уже через 10 минут их встретили Власов и Плугов. «Вам действительно дали круглосуточный доступ?» — усомнилась Маша и поспешно вырвала свою руку из маленькой руки Лизы Дымова. «Ну, как тебе сказать?» — заявил Власов. «Почти, детка, почти. Давайте-ка обойдем здание с тыла. У нас там есть заговоренное окошечко». «Окошечко», — выразительно повторила Маша, которой вовсе не улыбалась незаконно проникать в учебный корпус. «А чего вам вообще понадобилось в лабораторке?» — немедленно сменил тему Власов. «Прибор Петрова Иванова», — ответил Дымов, послушно перебирая своими крохотными ножками. Маша как-то из интереса пыталась втиснуться в кроссовки, которые носила Лиза, и поразилась тому, какими тесными они были. 35-й размер против Машиного 39-го, почувствуй себя гигантом. «Ах, вот оно как!» Власов вытащил из кустов гортензии пенёк-колоду и встал на него. Что-то прошептал оконной раме, и та послушно приоткрылась. «Знает ли об этом Кирилл Борисович?» — поинтересовался Дымов. «А то!» — Власов подтянулся на подоконнике, дрыгнув ногами в воздухе, а потом махнул им уже из здания. «Дуй сюда, Маруся, я помогу». Маше нечасто доводилось лазать в окна, но она имела некоторые навыки в этой области. Именно так они с Костиком покидали дом и возвращались в него, а если им приходила охота сгонять в круглосуточный ларек за шаурмой, которую мама отрицала как достойную еду. Смирившись со своей участью, она тоже влезла на пенек, надеясь, что Лизе Дымову или Плугову не придется ее подталкивать, чтобы она взобралась в окно. Но Власов с неожиданной силой подтянул ее наверх. Нога нашла выступ на стене. Случайно ли кирпич так удобно вытащился из складки, или мальчишки его зачаровали? Колено оперлось на подоконник, и вот уже Маша внутри, а не снаружи. «Что такое прибор Петрова Иванова?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. На факультете менталистики ей доводилось бывать только на первом курсе, когда они знакомились с универом, и уже тогда ее поразили повсеместные грозные таблички «Не шуметь, не бегать, не смеяться» или «Внимание, тонкие материи, воздержитесь от сильных эмоций». Приблуда, которая показывает твои воспоминания кому-то другому. Разработка силовых ведомств. В нашем универе есть один образец для изучения и возможного улучшения. Мы с Вовкой как-то тестили на себе. Неприятная процедура. Ой-ой-ой. Он вдруг бросился к окну, чтобы помочь несчастной Лизе, у которой не хватало сил, чтобы самостоятельно взобраться. «Простите, Сергей Сергеевич, я все время забываю, какая вы у нас нежная барышня». «Неприятная процедура?» — насторожилась Маша. «Насколько неприятная?» «Неприятная для меня, а не для вас, Мария», — успокоил ее Дымов, пыхтя и тяжело опираясь на Власова. «Фух, как это неловко, действительно». «Вы хотите показать мне какое-то воспоминание?» — сообразила Маша. «Зачем? Какое?» «Да, внешнее», — пожал плечами Дымов. «Не удивляйтесь, если оно будет слегка туманным, хотя эта история не из тех, которая легко забывается». Плугов легко и просто забрался внутрь самостоятельно, закрыл за собой окно и пошел по коридору, освещенному тусклым дежурным светом. «Если у вас взыграла преподавательская солидарность, то не сильно переживайте по этому поводу», — сказал Власов Дымову. «Уверяю вас, Пахомыч прекрасно знает, что мы тут шарахаемся. Между прочим, именно благодаря нам он в прошлом году выиграл межвузовский конкурс по менталистике. Так что тут никто не в накладе. Даже ректорша нас терпит, хоть и с трудом, конечно. Но ничего, ей нужно продержаться до июня, недолго осталось». Пока он трепался, Плугов открыл одну из дверей. «Сюда!» — крикнул он. Маша с величайшей неохотой вошла в кабинет, уставленный разнообразной техникой, едва не споткнулась о толстые провода на полу и поежилась. «Сергей Сергеевич, может, вы просто расскажете, в чем тут дело?» «А вы мне поверите, одного дурацкого щелкунчика хватило, чтобы вы сразу записали меня в злодеи». «Протестую!» — тут же подал голос Власов, включая в розетку нечто вроде двух шапочек из фольги. «Щелкунчик вовсе не дурацкий». «Только он не умеет распознавать ложь», — возразил Дымов. «А кто умеет, Сергей Сергеевич? А кто умеет? Садитесь в это кресло. Вам уже доводилось пользоваться этим прибором?» «К сожалению». «Значит, обойдемся без инструкций. Маруся, в другое кресло. Основная проблема с этой штуковиной — в добровольности. Человек должен захотеть показать свое воспоминание, иначе ничего не получится. Можете себе представить, как это огорчает силовиков. Универ получил бы огромный грант, если бы взялся исправить этот глобальный недостаток. Но пока нет никаких адекватных разработок в этой области. Пахомыч весь извелся от жадности. А у Вовки, видишь ли, принципы». Маша села на краешек кресла и сжалась, когда Плугов нацепил на нее шапочку из фольги. «Ты, Маруся, расслабься», — посоветовал он. «Закрой глаза и представь, что смотришь кино. И не переживай, мы ничего не увидим». «Угу», — она послушно зажмурилась и, оказавшись в темноте собственной головы, сразу ощутила себя одинокой. «Сергей Сергеевич, команды стандартные, пуск и стоп. Скажите, когда будете готовы». «Я готов, в смысле пуск». Некоторое время ничего не происходило. Потом темнота рассеялась, и Маша увидела потрескавшийся потолок, на котором светилась одинокая лампочка. Она смотрела вокруг чужими, очевидно, дымовскими глазами и говорила его ртом. «Ее глаза на звезды не похожи», — пробормотала Маша Дымов задумчиво. «К тому же в упор не видят Сережи. Вот блин». Потолок качнулся, ракурс сместился. Теперь перед Машей оказалась захламленная комната, очевидно, студенческая общага. Две двухъярусные кровати, заваленные вещами и учебниками, носки на полу, плакаты с полуобнаженными красотками на стенах. Маша Дымов подошел к довольно заляпанному зеркалу и уставился на свое отражение с величайшим скепсисом. Если бы Маша не знала, кому принадлежит это лицо, ни за что бы его не узнала. Не было еще преподавателя Сергея Сергеевича, а был молодой мальчишка с попанковски высветленными волосами, торчавшими во все стороны. На носу наливался внушительный прыщ, подбородок обезображивало несколько одиноких темных волосков. Юный, 14-17, Дымов, потер этот подбородок и проворчал. «Хоть бы борода, что ли, выросла!» «Ой!» — послышалось женское восклицание за спиной. Маша Дымов стремительно развернулась и увидела саму себя. Вот она, Мария Рябова. Точно такая же, какой была именно сегодня. Косынка на волосах, растянутый серый свитер с темно-синей эмблемой универа, спортивные штаны. Только эта версия была наполовину прозрачной, эфемерной и совсем маленькой, сантиметров 40 всего. Она парила в воздухе, похожая на мини-призрака. «Это еще что за явление?» — рявкнул Дымов потрясенно. «Можно его понять. Маша была потрясена ничуть не меньше. Путешествия во времени еще не изобрели. Она точно это знала, но каким-то образом оказалась прямиком в прошлом Дымова. Как? Зачем?» Прозрачная мини-Маша облетела комнату, разглядывая плакаты, зависла перед календарем. 2007 год. Ничего себе!» — ухнула она. «Это сколько вам сейчас, Сергей Сергеевич?» 15, — ответил он растерянно. «Слушай, ну какой я тебе, Сергеевич? Серега и есть. Ты кто, детка?» «Какая-то аномалия, очевидно», — удрученно распереживалась мини-Маша. «Кажется, непонятным образом попала сюда из будущего. Плохо, очень плохо, совершенно неправильно». «И как там, в будущем?» «Ни за что не скажу», — заверила его она. «Я ведь смотрела «Доктора Кто» и знаю, что временные линии нельзя пересекать и что спойлеры запрещены». «А ты немного зануда, детка», — фыркнул он, и мини-Маша стала ближе, будто он подошел прямо к ней и задрал голову, чтобы лучше ее видеть. «Ну тогда я попробую угадать. Раз уж ты зовешь меня по отчеству, значит, я твой начальник, а судя по твоему наряду, ты моя горничная. Надо бы мне сделать зарубку на память, выбрать тебе более изысканный наряд. Может, кружевной фартук или типа того?» «Бе», — вырвалось у нее. «Уймите свои дикие фантазии. Я ваша студентка, а не какая-то там горничная из порно». «Студентка?» — удивился он. «В смысле студентка? О, ты хочешь сказать, я препод? Фига! Я собираюсь стать великим словесником, миллионером и знаменитостью». «Ух ты!» — восхитилась Маша. «Правда, что ли? А разве нет?» В голосе Дымова было столько надежды, что ей даже стало его жалко. А потом он продолжил совершенно убито. «Детка, если ты прилетела сюда, чтобы расстраивать меня, то улетай обратно. Кыш!» «И как мне это сделать? Думаете, я здесь по собственной воле? Просто что-то случилось, не помню что. Наверное, у менталистов опять что-то бахнуло. А может, ты впала в кому? Я где-то читал про такое. Если человек находится без сознания, его душа может отправиться навестить кого-то близкого, а уж в прошлое, настоящее или будущее душе пофиг, потому что она межквантовая, во». «Какая еще кома?» — испугалась Маша. «Не надо мне никакой комы, у меня и без того не жизнь, а сплошные стрессы». «Слушай», — теперь его голос прозвучал невероятно смущенно, а взгляд опустился вниз, выхватив разноцветные носки и края футболки, которые теребили мальчишеские пальцы. «А мы с тобой, ну, ты здесь, потому что у нас, типа мы, я же не заставлял тебя, правда, ради экзамена или чего-то такого, я же не гадский препод, да?» «Нет, не гадский», — ласково успокоила его мини-Маша. «А ты первая в меня втюрилась, или я? Ну, я надеюсь, что первая. Если честно, я становлюсь совершенным дураком, когда пытаюсь подкатить к девочке». Натаха даже смеялась надо мной. Его рука дернула футболку. «Короче, полный отстой. Надеюсь, в будущем я весь такой опытный и уверенный, да? Слушай, а у меня есть мотоцикл». «Что это за место?» — спросила она, явно пытаясь увильнуть от этого разговора. «Для общаги вам еще слишком мало лет. Школа-интернат. Ты там в будущем вообще про меня ничего не знаешь, что ли? Мы типа просто...» Его голос упал до шепота. «Только секс? Никаких разговорчиков? Это странно. Ну ладно. Я же не женат, нет?» «Да хватит вам!» — совершенно смутилась мини-Маша. «Боже, за что мне все это? Меня тут вообще быть не должно. Я хочу обратно». «Или типа ты умираешь, и такая перед смертью... Сбегаю-ка я навещу напоследок Серегу. О, у тебя клиническая смерть, точно!» «Да нет же!» — закричала она, а потом вдруг крутанулась вокруг себя, что-то пискнуло и растаяло в воздухе. «Ничего себе аттракциончик!» — вслед ей пробормотал Дымов, а потом раздался его же голос, но уже со стороны и куда старше. «Стоп!» Маша некоторое время еще сидела неподвижно, переваривая увиденное. «Ужас, ужас, ужас!» Это было основным рефреном среди множества других чувств. каким трогательным был Дымов в 15, как она очутилась в его прошлом, про комы или про присмерти, это серьезно? Почему он учился в интернате? Только потом она открыла глаза. Совершенно зеленая Лиза Дымов глубоко дышал ртом, уже избавившись от смешной блестящей шапочки. Власов сочувственно хлопал его по плечу. «Скоро станет легче», — успокоил он. «Оно всегда так, когда по нейронам энергии бьют». «Поговорим, Мария?» — попросил Дымов. «Чёрт, опять через окно лезть». Вечер был теплым и тихим. Фонари уже выключились, и студенты, радуясь хорошей погоде, высыпали на улицу. Кто-то бренчал на гитаре, кто-то гонял мяч, а многие просто болтались, безо всякого дела. Никто не обращал внимания на двух девчонок, бредущих по дорожке. «Я не понимаю», — первой заговорила Маша. «Я абсолютно ничего не понимаю, Сергей Сергеевич». «Я много читал об этом», — с готовностью ответил он. «Это явление из области субстанциального дуализма, согласно которому наше сознание и тело — совершенно разные материи. Зафиксировано немало случаев, когда сознание человека, находящегося в коме или клинической смерти, отправляется путешествовать. Поэтому я так испугался, когда увидел вас в этой косынке и свитере. Получается, именно сегодня с вами что-то произойдет? «Что?» — она поплотнее запахнула на себе плащ. Все вокруг казалось таким мирным, таким безопасным. Я гадал об этом многие годы, но, как вы понимаете, у меня нет ответа. «Вот что, давайте-ка мы с вами поменяемся свитерами», — решила она, совершенно потеряв голову. «Нам надо успокоиться», — попытался было воззвать к ее рассудку Дымов, но Маша его не слушала. «Снимайте, снимайте это розовое безобразие, у вас все равно платье внизу». Он помедлил, а потом неохотно потянул пушистый трикотаж вверх, явно настроенный скептически, но желая ее успокоить. Маша торопливо скинула плащ прямо на землю, схватилась за свой свитер, и ей было плевать даже на то, что под ним только лифчик. Надежда была глупой и немного истеричной. Вряд ли эти действия помогут предотвратить хоть что-то, но кто знает, она в этой одежде ни за что не останется. Разумеется, Маша немедленно застряла ушами в горловине, а потом вдруг ее что-то прибольно ударило по голове, и все померкло.